Глава третья. Цинцинат проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре. Хотя накануне он и готовился к такому пробуждению. Все равно, с сердцем, с дыханием не было сладу. Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело, тише это ничего, как говорят ребенку в минуту невероятного бедствия. Прикрыв сердце и слегка привстав, Цинцинат слушал. Было шарканье многих шагов в различных слоях слышимости. Были голоса, тоже во многих разрезах. Один набегал, вопрошающий, другой поближе ответствовал. Спеша из глубины, кто-то пронесся и заскользил по камню, как по льду. Бас директора произнес среди гомона несколько слов, невнятных, но, бессомненно, повелительных. Страшнее всего было то, что сквозь эту возню пробивался детский голос. У директора была дочка. Цинцинат различал и жалующийся тенорок своего адвоката, и бормотание Родиона. Вот опять на бегу кто-то задал гулкий вопрос, и кто-то гулко ответил. Кряхтение, треск, стукотня точно шарили палкой под лавкой. «Не нашли?» — внятно спросил директор. Пробежали шаги. Пробежали шаги. Пробежали, вернулись. Цинцинат, изнемогая, спустил ноги на пол. Так и не дали свидания с Марфенькой. Начать одеваться? Или придут меня наряжать? Ах, довольно, войдите. Но его еще промучили минуты две. Вдруг дверь отворилась, и, скользя, влетел адвокат. Он был взлохмачен, потен. Он теребил левую манжету, и глаза у него кружились. «Запонку потерял», — воскликнул он, быстро, как пес дыша. «Задел обо что-то. Должно быть... Когда с милой Эммочкой? Шалунья всегда за фалды. Всякий раз, как зайду, я, главное, слышал как что-то, но не обратил. Смотрите, цепочка очевидна. Очень дорожил. Ну, ничего не поделаешь. Может быть, еще я обещал всем сторожам, а досадно». «Глупая сонная ошибка», — тихо сказал Цинцинат. «Я превратно истолковал суету. Это вредно для сердца». «Да нет, спасибо, пустяки», — рассеянно пробормотал адвокат. При этом он глазами так и рыскал по углам камеры. Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы. Цинцинат с легким стоном лег обратно в постель. Тот сел у него в ногах. «Я к вам шел», — сказал адвокат, — «такой бодрый, веселый. Но теперь меня расстроил этот пустяк, ибо, в конце концов, это же пустяк, согласитесь. Есть вещи поважнее. Ну, как вы себя чувствуете?» Склонным к откровенной беседе, прикрыв глаза, отвечал Цинцинат. «Хочу поделиться с вами некоторыми своими умозаключениями. Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров и все то, что сходит у нас за жизнь. В теории хотелось бы проснуться. Но проснуться я не могу без посторонней помощи, а этой помощи безумно боюсь. Да и душа моя обленилась, привыкла к своим тесным пеленам. Из всех призраков, окружающих меня... Вы, Роман Виссарионович, самый, кажется, убогий. Но, с другой стороны, по вашему логическому положению в нашем выдуманном быту, вы являетесь в некотором роде советником, заступником». «К вашим услугам», — сказал адвокат, радуясь, что Цинцинат наконец разговорился. «Вот я и хочу вас спросить, на чем основан отказ сообщить мне точный день казни? Погодите, я еще не кончил». Так называемый директор отлынивает от прямого ответа, ссылается на то, что... Погодите же. Я хочу знать, во-первых, от кого зависит назначение дня. Я хочу знать, во-вторых, как добиться толку от этого учреждения или лица, или собрания лиц. Адвокат, который только что порывался говорить, теперь почему-то молчал. Его крашенное лицо с синими бровями и длинной заячьей губой не выражало особого движения мысли. «Оставьте манжету», — сказал Цинцинат, — «и попробуйте сосредоточиться». Роман Виссарионович порывисто переменил положение тела и сцепил беспокойные пальцы. Он проговорил жалобным тоном. «Вот за этот тон меня и казнят», — сказал Ценцинат. «Знаю». «Дальше. Давайте переменим разговор, умоляю вас», — воскликнул Роман Виссарионович. «Почему вы не можете остаться хоть теперь в рамках дозволенного? Право же, это ужасно, это свыше моих сил. Я к вам зашел просто, чтобы спросить вас, нет ли у вас каких-либо законных желаний. Например, тут у него лицо оживилось. Вы, может, желали бы иметь в печатном виде речи, произнесенные на суде? В случае такового желания вы обязаны в кратчайший срок подать соответствующее прошение, которое мы оба с вами сейчас вместе и составили бы, с подробно мотивированным указанием, сколько именно экземпляров речей требуется вам и для какой цели. У меня есть как раз свободный часок. Давайте, ах, давайте этим займемся, прошу вас. Я даже специальный конверт заготовил». «Курьеза ради», — проговорил Ценцинат. «Но прежде, неужто же и вправду нельзя добиться ответа?» «Специальный конверт», — повторил адвокат, соблазняя. «Хорошо, дайте сюда», — сказал Ценцинат и разорвал толстый с начинкой конверт на завивающиеся клочки. «Это вы напрасно!» — едва не плача вскричал адвокат. «Это очень напрасно! Вы даже не понимаете, что вы сделали! Может, там находился приказ о помиловании? Второго не достать!» Ценцинат поднял горсть клочков, попробовал составить хотя бы одно связное предложение, но все было спутано, искажено, разъято. «Вот вы всегда так!» — подвывал адвокат, держа себя за виски и шагая по камере. «Может, спасение ваше было в ваших же руках, а вы его?» «Ужасно! Ну что мне с вами делать? Теперь пиши пропало. А я-то такой довольный, так подготовлял вас!» «Можно?» — растянутым в ширину голосом спросил директор, приоткрыв дверь. «Я вам не помешаю?» «Просим, Родриг Иванович, просим!» — сказал адвокат. «Просим, Родриг Иванович, дорогой! Только не очень-то у нас весело!» «Ну а как нонче наш симпатичный смертник?» — пошутил элегантный представительный директор, пожимая в своих мясистых лиловых лапах маленькую холодную руку Ценцината. «Все хорошо? Ничего не болит? Все болтаете с нашим неутомимым Романом Виссарионовичем? Да, кстати, голубчик Роман Виссарионович, могу вас порадовать. Озорница моя только что нашла на лестнице вашу запонку. Лавуаси? Вот она. Это ведь французское золото, не правда ли? Весьма изящно. Комплиментов я обычно не делаю, но должен сказать...» Оба отошли в угол, делая вид, что разглядывают прелестную штучку, обсуждают ее историю, ценность, удивляются. Ценцинат воспользовался этим, чтобы достать из-под койки и с тоненьким бисерным звуком под конец с запинками. «Да, большой вкус. «Большой вкус», — повторял директор, возвращаясь из угла под руку с адвокатом. «Вы, значит, здоровы, молодой человек», — бессмысленно обратился он к Ценцинату, влезавшему обратно в постель. «Но капризничать все-таки не следует. Публика, и все мы, как представители публики, хотим вашего блага, это кажется ясно. Мы даже готовы пойти навстречу вам, в смысле облегчения одиночества. На днях в одной из наших литерных камер поселится новый арестант. Познакомитесь, это вас развлечет». «На днях?» — переспросил Ценцинат. «Значит, дней-то будет еще несколько». «Нет, каков?» — засмеялся директор. «Все ему нужно знать. А, Роман Виссарионович?» «Ох, друг мой, и не говорите!» — вздохнул адвокат. «Да-с», — продолжал тот, потряхивая ключами. «Вы должны быть покладистее, сударик, а то все гордость, гнев, глум. Я им вечер слив этих, значит, нес. Так что же вы думаете? Не изволили кушать, погнушались?» «Да-с. Вот я вам про нового арестантика-то начал. Уже накалякайтесь с ним, а то, вишь, нос повесили». «Что, не так говорю, Роман Виссарионович?» «Так, Родион, так», — подтвердил адвокат с невольной улыбкой. Родион погладил бороду и продолжал. «Очень жалко стало их мне, Вхожу, гляжу. На столе стулья стоят. К решетке рученьки-ноженьки тянут, словно мартышка кволая. А небо-то синехонько. Косаточки летают. Опять же облачка. Благодать, радость. Сымаю их это, как дитё малое, со стола-то. А сам реву. Вот истинное слово, реву. Очень, значит, меня эта жалость разобрала. Повести его, что ли, наверх? Нерешительно предложил адвокат. Это что же, можно? Протянул Родион со степенным добродушием. Это всегда можно. Облачитесь в халат, произнес Роман Виссарионович. Цинцинат сказал. Я покоряюсь вам, призраки, оборотни, пародии. Я покоряюсь вам, но я все-таки требую, вы слышите, требую. И другой цинцинат истерически затопал, теряя туфли, чтобы мне сказали, сколько мне осталось жить, и дадут ли мне свидание с женой. «Вероятно, дадут», — ответил Роман Виссарионович, переглянувшись с Родионом. «Вы только не говорите так много. Ну-с, пошли». «Пожалуйте», — сказал Родион и толкнул плечом отпертую дверь. Все трое вышли. Впереди Родион, колченогий, в старых выцветших шароварах, отвисших на заду. За ним адвокат, во фраке, с нечистую тенью на целлулоидовом воротничке и каемкой розоватой кисии на затылке, там, где кончался черный парик. За ним, наконец, цинцинат, теряющий туфли, запахивающий полы халата. У загиба коридора другой стражник, безымянный, дружески отдал им честь. Бледный каменный свет сменялся областями сумрака. Шли и шли за излукой из лука и несколько раз проходили мимо одного и того же узора сырости на стене, похожего на страшную ребристую лошадь. Кое-где надо было включить электричество. Горьким желтым огнем загоралась пыльная лампочка вверху или сбоку. Случалось, впрочем, что она была мертвая, и тогда шаркали в плотных потемках. В одном месте, где нежданно и необъяснимо падал сверху небесный луч и дымился, сиял, разбившись на щербатых плитах, дочка директора, Эммочка, в сияющем клетчатом платье и клетчатых носках, дитя, но с мраморными икрами маленьких танцовщиц, играла в мяч. Мяч равномерно стукался об стену. Она обернулась, четвертым и пятым пальцем смазывая прочь со щеки белокурую прядь, и проводила глазами коротенькое шествие. Родион, проходя, ласково позвенел ключами. Адвокат вскользь погладил ее по светящимся волосам. Но она глядела на цинцината, который испуганно улыбнулся ей. Дойдя до следующего колена коридора, все трое оглянулись. Эммочка смотрела им вслед, слегка всплескивая блестящим красно-синим мечом. Опять долго шли в темноте, покуда не попали в тупик, где над свернутой кишкой бронспойта светилась красная лампочка. Родион отпер низкую кованную дверь. За ней круто заворачивались вверх ступени каменной лестницы. Тут несколько изменился порядок. Родион, потопав в такт на месте, пропустив вперед сперва адвоката, затем цинцината, мягко переступил и замкнул шествие. По крутой лестнице, с постепенным развитием которой совпадало медленное светление тумана, в котором она росла, подниматься было нелегко. А поднимались так долго, что цинцинат от нечего делать принялся считать ступени. Досчитал до трехзначной цифры, но спутался, оступившись. Воздух исподволь бледнел. Цинцинат, утомясь, лез как ребенок, начиная все с той же ноги. Еще один заворот — и вдруг налетел густой ветер, ослепительно распахнулось летнее небо, пронзительно зазвучали крики ласточек. Наши путешественники очутились на широкой башенной террасе, откуда открывался вид на расстояние, дух захватывающее, ибо не только башня была громадна, но вообще вся крепость громадно высилась на громадной скале, коей она казалась чудовищным порождением. Далеко внизу виднелись почти отвесные виноградники, и бланжевая дорога, виясь, спускалась к безводному руслу реки, и через выгнутый мост шел кто-то крохотный в красном, и бегущая точка перед ним была, вероятно, собака. Дальше большим полукругом расположился на санцепёке город. Разноцветные дома то шли ровными рядами, сопутствуемые круглыми деревьями, то криво сползали по скатам, наступая на собственные тени. И можно было различить движение на первом бульваре и особенное мерцание в конце, где играл знаменитый фонтан. А еще дальше, по направлению к дымчатым складкам холмов, замыкавших горизонт, тянулась темная рябь дубовых рощ. Там и сям сверкало озерцо, как ручное зеркало, а другие яркие овалы воды собирались, горя в нежном тумане, вон там, на западе, где начиналась жизнь из лучистой стропи. Цинцинат, приложив ладонь к щеке, в неподвижном, невыразимо смутном и, пожалуй, даже блаженном отчаянии, глядел на блеск и туман тамариных садов, на сизые тающие холмы за ними. Ах, долго не мог оторваться. В нескольких шагах от него на широкий каменный парапет, поросший поверху каким-то предприимчивым злаком, положил локти адвокат, его спина была запачкана в известку. Он задумчиво смотрел в пространство, левым лакированным башмаком наступя на правый и так оттягивая пальцами щеки, что выворачивались нижние веки. Родион нашел где-то метлу и молча мел плиты террасы. «Как это все обаятельно!» — обратился Цинцинат к садам, к холмам. И было почему-то особенно приятно повторять это обаятельно на ветру, вроде того, как дети зажимают и вновь обнажают уши, забавляясь обновлением слышимого мира. Обаятельно. Я никогда не видал именно такими этих холмов, такими таинственными. Неужели в их складках, в их тенистых долинах нельзя было бы мне? Нет, лучше об этом не думать. Он обошел террасу кругом. На севере разлеглась равнина, по ней бежали тени облаков. Луга сменялись нивами. За изгибом стропи виднелись наполовину заросшие очертания аэродрома и строение, где содержался почтенный, дряхлый, с рыжими в пестрых заплатах крыльями самолет, который еще иногда пускался по праздникам, главным образом для развлечения коллег. Вещество устало. Сладко дремало время. Был один человек в городе, аптекарь, чей прадед, говорят, оставил запись о том, как купцы летали в Китай. Цинцинат, обойдя террасу, опять вернулся к южному ее парапету. Его глаза совершали беззаконнейшие прогулки. Теперь мнилось ему, что он различает тот цветущий куст, ту птицу, ту уходящую под навес плюща тропинку. «Будет с вас!» Добродушно сказал директор, бросая метлу в угол и надевая опять свой сюртук. «Ай да, по домам!» «Да, пора», — откликнулся адвокат, посмотрев на часы. И то же маленькое шествие двинулось в обратный путь. Впереди директор Родриг Иванович, за ним адвокат Роман Виссарионович, за ним узник Цинцинат, нервно позевывающий после свежего воздуха. Сюртук у директора был сзади запачкан в известку.